Глава 13. Чужие сны. Широкий коридор закончился, не успев начаться. 10 шагов, и я очутилась в круглой комнатке. Да, похожей на башню в потеряшке, с высоким потолком и солнечными пятнами на стенах. Правда, здесь была мебель, висячая кровать с цветными подушками. На чем она держалась, я не рассмотрела. Комнатка тонула в солнечном сумраке. Да и я не очень-то старалась. Волнение захватило, как перед опасным опытом. «Я сейчас все узнаю!» — суматошно отбивала песенный ритм сердца. «Во сне не скучно», — вспомнились слова Хитрой. «Они спят, конечно. Все, кто оставил здесь свои посмертные тени, они спят и видят сны. А снится искрам только память. Вот для чего здесь койка — посмотреть чужие сны». Я обычно шустрая и ловкая, забиралась в висячую кровать долго и с приключениями. Она так и норовила выскользнуть из-под дрожащей меня, а подушки рассыпались по полу. Но я одолела дыхание стужи и несколько вредных недоодолею и койку, и даже подушки не все уроню. Кое-как взгромоздившись, одну подушку я положила под голову, а вторую обняла. Посмотрела на потолок, закрыла глаза, подышала, успокаиваясь, снова посмотрела на потолок. Ничего не происходило. Вертка тихо и смешливо фыркнула. Она, как часть меня, просочилась в святая святых и теперь с интересом ждала, что же будет. «Склеп впустит того, кто помнит», — любезно подсказала память. «А память — это песня. Которая из всех? А важно ли, какая именно? Ей же просто надо позволить звучать, расслабившись, покачиваясь в койке. А песня пусть тебе льется, хоть уборкой снега, хоть дорожным мотивом, хоть маминой колыбельной, хоть...» Потолок вспыхнул солнечным пожаром, по глазам ударил слепящий свет, тело охватил жар, я резко дернулась, опасно качнулась и перевернулась, плюхнувшись. Нет, не на пол. В склепе было еще что-то помимо койки. Паутина дорог, уводящая в чужие сны. Я упала в нее, как в янтарный кисель, лицом вниз. И увидела. Лето, прощаясь, плакало опавшими листьями. Слишком ранними, слишком внезапными. По-осеннему прохладный вечерний ветер гнал по узким улицам шуршащие волны багряно-золотых паданцев, и тоже слишком рано. В этом году вообще все было слишком рано и слишком внезапно. Зима закончилась, едва начавшись. Даже в северных областях насчитали едва ли 20 холодных дней. Снег непривычно таял в воздухе, не касаясь земли. Реки беспокойно ворочались без привычного ледяного одеяла. А потом и вовсе вышли из берегов, не дождавшись весны, слишком не дождавшись. И снег сменили дожди, хлесткие, холодные, затяжные. Мир тонул в ледяной воде. Веселые безобидные ручейки и речушки превратились в опасные ревущие потоки, сметающие все на своем пути. Озера разлились топкими болотами, деревья гнили на корню, зверье погибало без пищи и суши. Вонь разносилась на десятки верст. Старая кровь очень старалась помочь людям, но, к сожалению, полезных умений у нее было меньше, чем силы. Много меньше. Деревенский люд поспешил укрыться в городах под защитой чар, но они их не спасли. Когда после 33 дней ливней в еще календарную зиму пришел зной. Города накрывало душным, влажным маревом. Ветер испарился, а солнце жарило, жарило, жарило, и, в отличие от зимы и весны, не торопилось уходить. До вчерашнего дня. Вчера в вечерних сумерках так сладко потянуло осенью. Впервые за испепеляющее время вернулся ветер, прогнав туманное испарение, и солнце, наконец-то, из яростно-красного стало обычным. А ночью наступила прохлада. Такая, что измученные пеклом люди снова не могли уснуть, но уже не от жары. Нет, они высыпали на балконы и улицы, забрались на крыши и там с наслаждением дышали прохладой до самого утра. А сегодня появилось бескрайнее море листвы. Листья городских деревьев, выживших и даже отзеленевших благодаря чарам старой крови, за сутки пожухли и опали. И солнечные рябины, еще вчера бледные, сегодня налилась кровавой краснотой, словно предчувствовала. И листья тоже словно предупреждали. Подхваченные ветром, они поднимались над домами, перелетали через городские стены и, покидая древние, будто прощались навсегда. И в их шорохе слышалось: «За нами, бегите!» Но их никто не услышал. «Нет», — позже признавала себе ровно, — «я услышала». Поняла, конечно, что не листья говорили, а Шамир, но не обратила на предупреждение внимания. Шамир был слишком странный, сам не свой со времен начала этой недозимы. Обычно благодушный и спокойный, он нервничал, волновался, тревожился из-за чего-то, а потом его накрыл страхом. Поющие это ощущали, слышали его испуганные бормотания, но тоже не обратили внимания. Зря. Как жестоко им это аукнулось. В городе людей ровно чувствовал себя плохо. От переизбытка холодной крови воздух казался противно зябким, что вкупе с душной жарой выбивало из колеи. В голове туман, тело то дрожит от сквозняков, то готово взорваться жаром. Наверное, поэтому она и не услышала Шамира. И слишком поздно поняла. Осени не будет. Любимой осени, солнечной, доброй, иногда дождливой и прохладной, но уютной, настоящей и природной, не будет. Ровно, как и все обитатели древнего, давно потерялась в днях жар, напрочь отбила способность соображать, но смутно ощущала, что рано, осени приходить еще рано. Да, лето тянулось бесконечно, но и зима, и весна-то были очень короткими, слишком короткими, и с их учетом осени наступать рано. Однако облака листьев, как стая перелетных птиц, с прощальным шорохом вспарывали закатное небо, уносясь прочь. Всего-то на второй день осени. А значит, или внезапная зима нагрянет, или... Она плохо запомнила это «или». Так все случилось внезапно. Ночью искрящую разбудили ветра. Они выламывали двери, разбивали вдребезги оконные стекла, сносили балконы и крыши. Проснувшись от дикого грохота, она по наитию вспыхнула, и это спасло ей жизнь. Ненадолго. Жар внутреннего солнца расплавил стеклянные осколки и спалил обломки деревянных перекрытий, а солнечный ветер разметал огрызки черепицы и каменных стен. Но лишь затем, чтобы ровно увидела напротив себя чужие мертвые глаза, горящие янтарной смолой. Не осень пришла, нет, буря. И все. Хмуро задаченно смотрела на горстку пепла у своих ног. За всю свою долгую, очень долгую и насыщенную жизнь он ни разу не встречал подобное существо. Да, наверное, иначе это и не назвать существо. Хотя, если вспомнить, кем оно было мгновение назад, жизни в этом не было ни искры, ни единой, ни живое создание. Нежить. Да, именно так. Искрящий очень любил долгие прогулки в лесу тайн. Люди прозвали так древний лес вокруг города Яркого, явно из любви к этим самым тайнам. Ибо ничего загадочного в сумрачных чащах не обитало до сегодняшнего утра. Нынче Хмур проснулся, как обычно, с первой зорькой. Умывшись, он позавтракал на балконе и после сразу же собрался на прогулку. Днем его ждало много работы. Над чарами, опять над чарами и снова над чарами. И прежде он хотел побыть подальше от людей. Зябко рядом с ними. Да и всякой искре нужно немного одиночества. Для песни. но на сей раз добротной одинокой прогулки не получилось. Он едва ли на версту отошел от города, как увидел это. Нет, сначала хмур увидел спящую под деревом худенькую девушку. Она, свернувшись клубком, обняв колени, из сочной весенней травы виднелась лишь спина в обрывках плаща и длинный хвост черных волос. Искрящему хватило одного взгляда, чтобы понять сразу несколько вещей. Во-первых, девушка — обычный человек. Во-вторых, она очень юная. А в-третьих, черным хвостом чудесных своих волос похожа на пропавшую несколько дней назад дочку кожевника Упора, известную на весь яркой красавицу, не найденную, хотя старая кровь в лесу каждый пенек изучила. А следом он отметил странность. Городской человек не будет спать сладко в лесу, да еще по прохладной весне. Поэтому хмур не спешил подходить. Упор славен дурным и бешеным нравом. Носы разбивал и ломал, не задумываясь. С него станется обвинить искрящего в пропаже любимой дочки, хотя всем известно, что старая кровь людьми не интересовалась и выбирала пару из своего народа. И станется даже с искрящим драку затеять. К тому же хмур не ощущал в девушке жизни, и это сбивало с толку. От любого человека, даже от новорожденного, тянуло прохладным сквозняком. Но от пропавшей... От пропавшей не тянуло ничем. И если не верить своим глазам, если их закрыть, то легко представить себе, что девушки... Нет, но ведь это невозможно. На дереве что-то хрустнуло, потревожив спящую. Она вздрогнула, очень живо и испуганно подпрыгнула, заозиралась, увидела хмуро и улыбнулась. Очень приветливо улыбнулась, явно узнала. Помнящих в ярком всего было трое, и все приметные, как любая искра. Мерцающие волосы, солнечно-серебристые глаза, светящаяся кожа. Приходя в человеческие города, искрящие всегда использовали накидку, чары, которые сдерживали сияние внутреннего солнца. Не то люди, глянув на них, временно слепли, но полностью суть не скроешь. Их за версту видно, особенно ночью. И, конечно, искрящих сразу запоминали и быстро узнавали. «Доброе утро!» — хрипло поздоровалась девушка и осторожно встала. Сделала несколько неуверенных шагов, пошатнулась и посмотрела на хмуро, вроде бы умоляюще. Но огромные черные глаза были пустыми, мертвыми. Искрящий мягко попятился. Наметанным взглядом он отметил не только драный плащ, но и изорванное в подоле платье, и царапины на дрожащих ногах, и синяки на открытой шее. Снасильничали девчонку и попытались задушить. Или не попытались, а задушили. «Помоги мне!» — хрипло попросила девушка. «Пожалуйста!» Она едва стояла и призывно тянула руки, но хмур лишь молча отступал шаг за шагом. Девушка прищурилась, зло выпрямилась, и чудесное свежее утро взорвалось. Воздух дрогнул, лопнул и раскололся. Хмур едва успел защититься короткой вспышкой. Прозрачные осколки вонзились в слепящее зарево и сгорели. Без испарений или пепла, беззвучно. И лишь тогда искрящий, привыкший чаще слышать себя и свою песню, нежели окружающий мир, заметил тишину, ненормальную для проснувшегося весеннего леса тишину, ни вскриков птиц, ни шелеста листвы, ничего. Лес точно вымер или замер, повинуясь неведомой силе. Пропавшая девица тряхнула волосами и ощерилась. На бледное лицо упали тени. В черных глазах загорелся лихорадочный огонь, почти живой, почти искрящий. Хмур не верил собственным глазам и едва верил ощущениям. Теперь от девушки тянуло ледяным холодом. Не будь он старым и опытным искрящим, сказал бы, что незнакомо ледяным. Но хмур умел задавать памяти верные вопросы и быстро получать ответы. и память любезно пояснила. Это холод гиблой тропы. И ее же странная сумрачная сила, которая обычно и режет на части людскую плоть, отсекая от старой крови лишнюю силу и воспоминания, а от людей только воспоминания, чтобы души пришли к Шамиру очищенными, чтобы начать следующую жизнь сначала, чтобы мир мог их дополнить и изменить. А отрезанные осколки остаются гибнуть на тропе, пока не сольются с ней. Но убитой девушки это не коснулось. Основная часть ее души ушла к Шамиру. Но вот обрезок каким-то образом вернулся в прежнее тело, сначала впитав колкую силу гиблой тропы. Но кто это сделал? Зачем? И память снова подсказала. Безлетные. Лишь они умели возвращаться. Но зачем им понадобилось возвращать человека? А девушка снова ударила, и на сей раз мощнее прежнего. И мелкие, незаметные взгляду острые крупицы проникли сквозь вспышку и вонзились в босые ступни и обнаженные запястья хмура. Его мир на вдох-выдох качнулся от холода, перехватило дыхание, и уже неосторожничая, он отчаянно направленно полыхнул. От девушки осталась лишь горстка пепла. И уцелевший лес в тот же миг загомонил тревожными голосами птиц с взволнованным шелестом листвы, а еще тяжело дыша заметил хмур появившийся запах. Лесная утренняя свежесть, влажная земля и, конечно, гарь. И еще что-то, чему искрящий не находил объяснения. Зато он знал, кто найдет. И задумчиво осмотрев горстку пепла, хмур быстро создал солнечного вестника и отправил его в город за приятелем говорящим. Да, обычно искрящие дружбу водили лишь со своими, но весел. Они много, очень много лет проработали вместе, и искрящий доверял говорящему как себе и точно знал, что приятель явится по первому зову, и весел не подвел. Говорящий любил поспать. И после пробуждения долго раскачивался, но сейчас примчался своим коридором указанием очень быстро. Стрепанный, в расстегнутой рубахе, на ходу просыпаясь и зашнуровывая штаны. Приветственно склонив голову, хмур коротко изложил суть случившегося и свои выводы. Весело возясь с одеждой, ожесточенно принюхивался, как ищейка в поисках следа. А после он замер, зажмурился, покрылся солнечными пятнами и отступил, оставив после себя полупрозрачного искристого вещуна, волшебную сущность, которой позволялось говорить. «Гиблой тропой за версту несет, дружище!» — безэмоционально проскрипел вещун. «Будь настороже! Кем бы ни стала эта девица, она здесь не одна. От одного так не воняет. Но пока вонь старая». Хмур немедленно заискрил и спросил, как это возможно, чтобы вернулся человек? «Не человек, а его частичка», — поправил вещун. «Ты верно определил, что это и какую именно силу оно использовало. А как?» «Полагаю, Шамир снова взялся за опыты. Может быть, он недоволен хладнокровными и собой, потому что в них не вложил ни капли силы. Вот и создает новую кровь с волшебством. Пытается создать, пользуясь опытом безлетных, как давно вернувшихся. Иного объяснения у меня нет». «Но раз все стихии давно распределены по старой крови, свободной остаются лишь стихии гиблой тропы?» — предположил хмур. Говорящий отрицательно качнул головой, а вещун сказал: «Не забывай о силе живой тропы, друг мой. Она тоже свободна. Однако она не опасна, в отличие от силы гиблой. Знаешь, сколько ее выплескивается в живой мир вместе со смертью? Много, очень много. И опасная она, сила эта, губительная, гиблая. Там, где болезни или бедствия, где сразу умирает много людей, образуется что-то вроде болота. Людские души застревают в нем и не могут уйти на перерождение. Ей бы хранителей вроде нас, Трапета. Может, именно ими Шамир и занялся? И первый блин комом, понимающе произнес Хмур. Опасное он дело затеял, ежели так. Высокий лоб весело прорезали глубокие морщины. Нельзя играть со смертью. Никому нельзя. Сразу надо было это делать, когда тропа была юна и не набрала силы от осколков людских душ. И не живых использовать. Отжившее не должно возвращаться. Очистившись через перерождение, да, но не так. У людей ведь нет мудрости и знаний безлетных, и их живой природной силы. А без нее они не живут, так и остаются трупами, совершенно остывшей кровью, мертвой, ледяной. «Мы — добыча», — понял искрящий и напрягся, изучая звенящий весенний лес. «Эти твари пойдут за нами». «Боюсь, что да», — подтвердил Вещун. «Огрызок памяти в осколке души будет требовать прежнего. Понимаешь, дружище, он будет напоминать об утерянном и инстинктивно искать жизнь. Если не свою, то чужую». «А жизнь — это солнце», — мрачно кивнул Хмур. «И они пойдут за теми, в ком солнце больше всего. Думаешь, наша сила вернет им что-то?» «Об этом лучше всего спросить у пишущих. Они соображают в силе жизни лучше нас», — ответил Вещун. «Возможно, возможно, Хмур, да. Есть шанс, что вернет. Но это все равно уже не будет живым. Полностью, по-настоящему нет. Сорванный цветок живет лишь в воде и на удобрениях. Вынь его из вазы, лиши органические подкормки, и все, понимаешь?» «Но он может дать корни». Искрящий невольно поежился и опять настороженно оглядел спокойный пока лес. «Но не каждый», — возразил Вещун. «Далеко не каждый. Должна быть природная предрасположенность и хороший внимательный уход». Повисло тяжелое молчание. «Мы смогли бы, да?» Хмур сел и тяжело оперся о колени. «Да», — эхом откликнулся Вещун и весело сел рядом с помнищем. «При хорошем уходе, при должном питании, как смогли безлетные. Но честно, дружище, я боюсь даже представить, что получится, если старой крови дать силу гиблой тропы, прежде отняв память. Ведь памяти после смерти на долгое время лишитесь даже вы». Снова молчание. «Мне страшно», — вдруг хрипло признался искрящий. «Не беги впереди Шамира», — говорящий похлопал приятеля по плечу. «Но если эти появились, нас ждут очень непростые времена», — предрек Хмур, уставившись в одну точку перед собой. «Пока появилась только эта», — благодушно заметил Вещун. «Одна. Я, конечно, по старческой своей осторожности предположил...» «Нет», — искрящий медленно встал, не отводя глаз все от той же точки. «Эти, ты был прав. Она не одна». Весел тоже вскочил на ноги, нервно, суетливо. Он ничего подозрительного не видел, но ощутил пока слабо-слабо дуновение ледяного ветра. Хмур посмотрел на него, улыбнулся и тихо велел: «Беги». «Но...» — возмутился говорящий, забыв о Вещуне. «Беги», — повторил искрящий, — «их много, больше десятка. У меня лишь один шанс спасти город. Мы обещали Шамиру помогать ему во всем. И даже если он творит пробы для... мы поможем. Все равно. Беги. Наш разговор не должен утонуть во всеобщей памяти моего народа. Поговори со своими и с пишущими. Кто-то должен следить за этим делом. И то оно приведет к большой беде. И этим человеком будешь ты. Беги, друг мой, это не трусость и не предательство. Это шанс справиться с напастью. Если она повторится, или не приведи Шамиру сугубиться, считаю до 10. Прощай. Весел, глаза на мокром месте, посмотрел на хмуро отчаянно, шепнул указание и исчез в янтарном коридоре. Искрящий же прищурился на выступающие из леса фигуры. Волки, люди, дикие коты, встрепанные совы. И запел про себя. Он прощался со своим народом и просил песню отпустить его и позволить использовать всю силу внутреннего солнца. Босоногая девочка с солнечными глазами беззвучно плакала, прижимая ладошки ко рту, чтобы ни единым звуком не испортить последние чары помнящего, потому что другого выхода не было. Вслед за первым отрядом нежити показался второй. Воздух взорвался сотнями осколков, и хмур в ответ, как полыхнул! И все. Вода поднималась стремительно. Первый этаж, второй, третий. Грязные бурлящие потоки затопили улицы Летнего в считанные мгновения. Золот затаился на крыше башни и выжидал. Эта паскудная тварь, прозванная потопом, где-то здесь, в затопленном городе. Он ощущал ее всем своим солнечным существом, чуял измененную кровь издали, как волк чует кровь пролившуюся. Измененную. Искрящий долго думал над тем, как ее назвать. Долго подбирал слова, но нашел лишь одно подходящее. У всех вернувшихся кровь была измененная. Не обжигающая, как у безлетных, не горячая, как у пишущих, не раскаленная, как у искр, и теплая, как у говорящих, и даже не холодная, как у обычных людей. Нет, просто другая. Золот полжизни занимался вопросами крови, просто из любопытства. И кто бы знал, что однажды этот опыт так пригодится. Искрящие истри, будучи горячее всех, лучше других определяли по дуновению крови, кто перед ними находится. А если как золот целенаправленно развивали этот природный дар, то, приходя в новый людской город, легко ощущали, сколько старокровных здесь живет, сколько из них пишущих и говорящих, где они обитают, и, конечно, есть ли искра, и, само собой, безлетные. Правда, с безлетными было сложнее всего. Обжигающая кровь. Зима, и вроде бы они должны быть ледяными, но нет, не всегда. Те, кто давно обитает в живом мире, иногда казались горячее искр. А те, кто только-только вернулся с гиблой тропы, долгое время ощущались именно ледяными. Когда к золоту привели первого вернувшегося, он поначалу решил, что перед ним безлетный с ледяной кровью, и лишь потом заметил. Нет, кровь не та. Вроде бы ледяная, но не та. Да, другая. К сожалению, вернувшийся так и не очнулся и быстро ушел туда, откуда сбежал. Сгорел за пару дней. В буквальном смысле слова до горстки пепла. И искрящий успел понять лишь две вещи. Во-первых, в крови вернувшихся нет ни искры памяти. Во-вторых, вернувшийся определенно был человеком. Уж кого-кого, а хладнокровного ни с кем не спутать. Но кровь его оказалась теплее людской. Холоднее, чем у говорящего, и теплее человеческой. На чуть-чуть, но золото это заметил. Как и то, что в крови имелись странные, незнакомые чары. И крупинки чужды Шамиру, живому Шамиру, силы. А потом к нему привели второго. Искрящий был готов к этому. И загодя пригласил к себе опытного говорящего. «Гиблая тропа», — сходу озвучил его вещун, — «смердит за версту. Неужто сам не понял?» «Понять не доказать», — мрачно ответил Золот. Гиблую тропу я заподозрил лишь потому, что только ее мы и не чувствуем. И благодаря кое-каким недавним воспоминаниям одного своего друга. Хмур. Говорящий поджал губы. Знаю. Мы искали весело, но он как в воду канул. После него остались лишь записи и ни одной капли крови. Мы тоже искали, кивнул говорящий. И вряд ли уже найдем. 2 года минуло. Был бы живой и спрятался бы. Не от нас. А он как пропал после того случая в лесу тайн, так и с концами. Записи, говоришь, оставил. Сможешь достать. Общее дело-то. И он указал на вернувшегося. А тот спал в коконе одеяла и дрожал в ознобе. Зубы стучали, не переставая. Гиблая тропа, повторил вещун говорящего. Остывающая кровь. Остывающая? Переспросил Золот. Нет, измененная. А после были записи весело, суматошные, безумные. И третий вернувшийся, и четвертый. И все до жути одинаковые. Измененная кровь, потеря памяти и быстрая смерть. Казалось, конца и края им это не будет. Ошиблись. Следующей зимой и весной не случилось ни нежити, она вообще быстро исчезла после случая в Ярком. Всего 10 раз за 2 года появилась, не вернувшихся. Лишь сезоны сходили с ума, заканчиваясь и начинаясь раньше положенного. А ближе к осени пришли они. Стужа, потоп, зной, буря. Так их назвали выжившие. 4 самых страшных стихийных бедствия Шамира. Тварь с прозвищем Потоп Золото чуял давно, еще до встречи в городе Летнем. После долгой работы с вернувшимися он наловчился ощущать их за 10 верст, благо и тянуло от бедствий сильнее, чем от обычных обреченных бедолаг. И Потоп ощущался лучше других благодаря пеплу силы. Искрящий понятия не имел, кто его собрал и как подсунул в сумку золото. Но быстро догадался, чей он, по сырости остаточной силы. Предсказать путь забытого стало проще простого, как и устроить засаду. Потоп перемещался быстро, невероятно быстро, но он застревал в каждом крупном городе, а паутин дорог пока не работали. Девочка-песня мялась рядом, испуганно глядя на золото. Он прижал палец к губам и улыбнулся ей, как своей дочке. Да, малышка вырастет без папы. И без папы расцветет. И он не увидит, какой красавицей дочка станет. И не одобрит ее выбор пары, и внуков не обнимет. Но здесь и сейчас сделает все, чтобы защитить свою семью. Хотя бы от одного порождения гиблой тропы, чтобы народ помнящих уцелел. Песня судорожно вздохнула и попятилась, а из ниоткуда появился потоп. Нет, появилась. Золото торопел, не веря собственным глазам. Она была молоденькой, маленькой, хрупкой. Длинные светлые волосы густыми волнами, просторная рубаха до колен, перехваченная плетеным пояском, босые ножки, послушные потоки воды браслетами вокруг тонких рук и огромные темно-зеленые глаза пишущие, мертвые, как бездушная гиблая топь. Потоп ничего не успела сделать. Ловушки, загоди разбросанные по башне, рванули разом, настроенные на кровь вернувшихся. Пишущая беззвучно утонула в солнечном шторме, а следом немедля полыхнул золот. А за ним еще 5 таившихся под обличьями-невидимками друзей помнящих. И все. Который день славно билась над записями весело. Она выпросила их, когда старшие сочли заметки бредом безумца и решили вернуть говорящим. На молодую искру глянули снисходительно, но позволили поработать. Сейчас такое время, когда ценна любая мысль и любой даже глупый домысел, заступился за девушку Золот. Мы однажды уйдем, а кто останется? Молодежь. Так пусть работает, коли скрит. Славно на глубине обиделась, она понимала, что если и додумается, то до чего-то, мягко говоря, невероятного. Если уж старшие, говорят, ничего путного не нашли, как и старшие искрящие, опираясь на всеобщую память, что сумеет найти девчонка, едва приручившая крылья? Но что-то жгло помнищу изнутри и требовало. Попробуй, ну же. Шамир не иначе. Но почему он выбрал именно ее? Первый раз, увидев записи весело, она согласилась со старшими. Да, бред безумца. Невнятные слова перемежались с набросками зайчиков и белочек. Предложения оканчивались легкомысленными цветочками. Цельные фразы разрывались и разбрасывались по разным концам страниц, часть в начале, часть в конце, а середина оказывалась на следующем листе. Вместе с записями Славне передали и папки с разборами от старших. Но она не открыла ни одну. Не хотела сбиваться и думать чужой головой. Днями и ночами Искра сидела над измятыми, пожелтевшими, запятнанными жирной едой и кое-где обожженными бумагами. И думала, думала, думала. Дней через 10, когда к старшим доставили очередного вернувшегося, помнящая, устало наблюдая с балкона за суетой с носилками, вновь задалась насущным до нельзя вопросом. Почему записи так важны? Ведь даже она выудила из всеобщей памяти разговор весело с Хмуром и в мельчайших подробностях. Чем же они так важны, эти записи? Что такого весело открыл, до чего додумался? И куда говорящий «спаси его солнце» запропастился? Искрящие с носилками исчезли в доме, лишь мелькнуло над красным одеялом белое-белое лицо, заросшее неопрятной бородой. И даже на столь приличном расстоянии Славна ощутила холод. Колючий ледяной ветер редкими, но мощными потоками прорывался из очередной жертвы чьих-то странных оптов. Золот закончил изучение здешних вернувшихся и отбыл в город Древний, где их, по слухам, скопилось немало, оставив за себя своего младшего брата. Славна, как и все старокровные, этого не одобряла. Камену явно не хватало опыта. Да и боязно стало в городе бессильного, опытного искрящего. Кто их знает, этих вернувшихся? Сейчас умирают, а завтра вдруг встанут как-то нежить. Ну и фантазия у тебя, красавица, рассмеялся парень с соседнего балкона. Славна очнулась и бросила на него хмурый взгляд. Этот пишущий ей давно поперек горла. Наглый, хитрый, чрезмерно прозорливый. И не Искра, призналась она с досадой. И этим раздражает сильнее прочего. Не то бы присмотрелась, больно симпатичен. Но у них так не принято, только свои со своими. Пары с разной старой кровью, конечно, иногда складывались, но всегда были бездетными. Чтение мыслей без разрешения наказуемо. Выпрямившись, холодно бросила она. А чтение выражений лица с издевательской серьезностью заинтересовался пишущий. А чтение по губам? Славна никогда не умела отвечать на издевки и провокации. Всегда терялась, сердилась и мечтала об одном — спалить хама к гиблой тропе. Но это тоже наказуемо. Поэтому, поджав дрожащие губы, она кинула на соседа высокомерный взгляд и скрылась в доме. Сбежала с позором опять. А не быть в Приозерном столь сложной обстановке с вернувшимися, отчего-то они упорно появлялись лишь в трех городах, плюс недавно нарисовались возле Древнего, что Искрам приходилось торчать на постоялых дворах по соседству со всякими. Давно бы сбежала в земли помнящих. Но опыт. Золот повторил слова ее отца. Пора взрослеть и набираться опыта любого. И она честно набиралась. Ночью Славна уснула за столом над записями. Наверное, поэтому и сны ей снились столь же безумные. Буквы превращались в звезды и складывались в странные фигуры. А за всем этим наблюдали внимательные глаза соседа. И наблюдали с пониманием. Хотя что он может понимать-то? Едва ли ее старший, к тому же всего лишь пишущий. Хотя да, не всего лишь и вообще-то. До вечера помнящая упрямо боролась с собой, и главным против было известное. Пишущие записи весело, конечно, изучали. Умные и опытные старшие не обнаружили никаких зацепок, ни одной. Что сможет сделать парень ее возраста? Лишь то же, что и она. Додуматься до отчаянной глупости. Но, как сказал Золот, Славна смирилась с неизбежным. Собрала записи, набросила на плечи плащ и вышла в коридор. Искрам не снятся обычные сны, лишь обрывки памяти или подсказки Шамира. И раз он настаивает... А сосед точно ждал ее под дверью. Славна столкнулась с ним нос к носу, едва заперла дверь и обернулась. И от неожиданности сердито закричала. «Ты что тут делаешь?» «Прохаживаюсь», — парень хмыкнул. «А что, нельзя?» Она замялась. Вот кто ее за язык тянул. Как теперь попросить? «Да нет», — Славна вспомнила сон, выдохнула и, с запинкой отведя глаза, мужественно добавила. «Ты мне не поможешь? Шамир хочет». «Ну, раз Шамир хочет, то, конечно». Прозрачные глаза пишущего заискрили весело. «Не смей отказывать. С чем именно?» «Вот», — искрящая хлопнула по папке. «Это записи весело. Слышал о нем? Шамир считает, что мы сможем их разобрать. А еще, что это очень важно». «Конечно». С парня слетела вся веселость. Серьезным он повзрослел на десяток лет. «Я мечен». «И верно». Мелкие родинки на его левой щеке казались странной меткой. Образовывали фигуру, но сходу не понять, какую. «Славно», когда молчание стало неприличным, пробормотала искрящая и уже увереннее, ведь самое страшное позади, сообщила. «Надо в холмы. Там есть определенное место. Я найду». Хотя показалось оно это место чуть-чуть самым краешком холма на изломе сна и яви. «Пойдем», — согласился пишущий. Осень утекала из Приозерного журчащими ручьями опавшей листвы. И, несмотря на постоянно возникающих в холмах вернувшихся, люди жили своей жизнью. Зазывали к лавкам торговцы, суетились мальчишки посыльные, тащили по улицам телеги из деревень ездовые псы. А что старой крови прибавилось, то это неплохо. Люди любили просто на них посмотреть, полюбоваться чудом Шамира. А уж если случится заговорить, и если старокровный ответит, то это к удаче, пожизненной и бесконечной. Славна спешила за город, привычно выбирая тихие и малочисленные улочки. Лучше приличный крюк сделать, но обойти любопытных и жаждущих той самой удачи, которая на самом деле, конечно, была выдумкой. Мечен шел следом, отставая на пару шагов, и хвала Шамиру молчал всю дорогу. Вот и первая городская стена, вот широкая дорога в холмы. Где-то там, между покатыми желто-коричневыми подушками, деревни и озера, озера, озера, большие, средние, мелкие, круглые, вытянутые, связанные протоками и обособленные. Славна никогда не видела столько воды и сразу полюбила и озера, и тихий пятистенный городок с его улыбчивыми обитателями. Хоть бы ничего не случилось с ними в отсутствии золота. «Знаешь, куда идти?» — поинтересовался пишущий, когда город остался далеко позади. «Нет», — неохотно призналась Славна. «Я видела, но уже под утро, и небольшой кусочек. Узнаю место, если окажусь рядом. Но его еще найти надо». «Ничего», — бодро успокоил Мечен. «Прогуляемся, я не занят». «Тебя к вернувшимся не пускают?» — застенчиво спросила искрящая. — Пора как-то наладить общение. Неизвестно, сколько им еще плутать в холмах. — Только издали посмотреть, — смешливо фыркнул пишущий. — И понимаешь, что так правильно, пока не дорос. Но я бы лучше над чарами поработал, чем без дела сидеть. Зима скоро, попрошусь в деревне. Им всегда не хватает защитных чар. Больше городам достается. — Пойдешь со мной? Славна чего-то смутилась и кивнула. Да, сидеть без дела ее тоже порядком утомило. Мечен живо нащупал нужные нити в общении, и они разговорились. Помнящий это было в новинку. Дома искры с памятью общались чаще, чем друг с другом. Да и друг с другом в основном семьей, обсуждая все те же находки из всеобщей. Оказывается, это так приятно просто поболтать. Рассказывая о записях весело, Славна достала из папки один лист, и тут же его выхватил из рук порывистый ветер и закружил, унося прочь в холмы, туда, где не было никаких труб, лишь высохшая трава и облетевшие кусты. «Шамир!» — вдохновилась она и подобрала подол длинной светлой юбки. «За ним! Бегом!» Подъем, спуск, подъем. Они быстро выдохлись, а когда остановились перевести дух, белый листок тоже замер, помахивая углами, как крыльями. «Он не торопит», — улыбнулась Славна. «Время есть». «То, что вы его понимаете, это потрясающе», — восхищенно заметил Мечин. «На самом деле мы не часто его слышим», — смущенно пояснила помнящая. «И для нас это такое же чудо, как и для вас». «Можно другой лист?» — он потянул руку. «Да, конечно». Наконец показалось и заветное место. Огромное озеро, а посреди него небольшой островок. Почти голый, несколько камней, пара кустов, влажная земля в желтых проплешинах сухой травы. На нем-то лист и приземлился. Славно быстро сплела искристый мост с берега на берег, но шагнуть на него не успела. Мечин схватил ее за руку и хрипло попросил. — Погоди, ты совсем не понимаешь, зачем Шамир привел нас сюда? — Нет, — помнящая нахмурилась. — А ты? А за всем этим наблюдали внимательные глаза соседа и наблюдали с пониманием. — С пониманием? — Я знаю это место. Пишущий казался одновременно и пришибленным, и нахохлившимся. И оно очень, очень славно далеко от Приозерного. Сдается мне, Шамир не на важное место нас привел. Он увел нас из города и... Грохнуло, земля вздрогнула. Вдали над холмами поднялся столб дыма. Беру свои слова обратно, извинился Мечин торопливо, о твоих фантазиях. Неужели вернувшийся? Помнящий испуганно сглотнула, крепче прижав к груди папку. «Давай на остров», — решил пишущий. «Именно сюда Шамир нас тоже не зря привел. Вода — это лучшие чернила после крови. На кровь, боюсь, у нас нет времени». Замельтешил снег, снег с пеплом. Они оказались на острове за вдох-выдох. «Давай записи», — распорядился Мечин, — «быстрее. Верни лист в папку, а ее положи». Он огляделся и указал на камень. «Вот сюда». «Ты же не будешь переписывать?» — встревожилась Славна. «Нет». Пишущий скинул куртку и закатал левый рукав рубахи. «Заговаривать. Вернее, записывать, в смысле заговаривать, чтобы никто эту папку не нашел, кроме старой крови. Я так и не понял, что в ней важного, кроме одного. И думаю, вам об этом не сказали». «О чем?» Славна взобралась на соседний камень, испуганно глядя вдаль. Но видела лишь расплывающееся над холмами черное облако и снег хлопьями. Записи сделаны на бумаге пишущих и пишущим, не говорящим «нет». Мечин уже торопливо чертил на влажной земле крупные буквы, и это ничуть не мешало ему объяснять. Только мы так по-дурацки, пряча и искажая смысл, пишем. Это знают все. Но вот о нашей бумаге не знает никто. Мы умеем ее создавать, зачаровывая обычную бумагу, и писать на ней все, что угодно, в любом порядке и без пророчеств, и без угрозы Шамиру. Эта бумага ничем не отличается от обычной, а чары мелкие и видны лишь нам. Раз все посчитали весело безумцем, значит, те пишущие, что смотрели записи, скрыли правду. «Зачем?» — потрясенно уставилась на него Славна. «Я бы тоже очень хотел это знать», — нахмурился Мечин. «Все народы старой крови полагают, и пока тихо, без громких объяснений, что нежить — это предтеча вернувшихся, первая проба. Но и те, и другие — дело рук безлетных. Теперь я думаю, что не только, что и кто-то из нас в этом поучаствовал, и стирает следы, чтобы никто не прознал. Землю вокруг камня с папкой изрезали три ряда букв. Но Мечин все не унимался и писал, писал, писал. «Из ваших тоже кто-то пропал, да?» — догадалась Славна. «Да. Примерно тогда же, когда и Весел», — признался пишущий. «Один из наших сильных старших, Бел. И эти записи — это его почерк, и Весело, уверен». Искрящая отвернулась до боли в глазах, всматриваясь в черное облако, уже закрывшее полнеба, и неумолимо ползущее в их сторону. «Что же это происходит, а? Что к гиблой тропе происходит?» К сожалению, Бел писал так, что и нам непросто разобрать. Мечин закончил очередной ряд и встал, разминаясь. «Будь у нас хоть немного времени, я бы перевел текст, но...» Но пока не торопилась появляться, но предупреждала: «Ждите». Воздух звенел от напряжения, как перед грозой. Ветер стих, и Шамир замер, едва дыша. А потом вдруг показал. «Закончил?» — сипло спросила Славна. Пишущий заметил, как сутулилась и напряглась ее спина, как с пальцев посыпались искры, и быстро изучил свою работу. «Да», — Искрящая глубоко вздохнула, успокаиваясь, как учил отец. «Спрятать записи — это правильно», — произнесла она медленно и ровно, не позволяя дрожи пробраться в голос. «А еще нужно успеть унести ноги». «Ближайший отсюда город Алый», — сразу сообразил Мечин. «До него 20 верст. Там есть паутина дорог. Умеешь ее создавать?» «Умею», — сухо ответила Славна, по-прежнему наблюдая за черным облаком. «Правда, сил верст на 10 хватит. Повезет, если не сгорю». «Значит, мне нужно сил на 12, кивнул пишущий. «Справлюсь». Она заколебалась, но все же спросила. «А если это умеет пользоваться паутинами? Не приведем ли мы его в беззащитный город? Ведь Приозерного уже, кажется, нет». «Валом полно моих». В руке Мечина появилась бумажная трубочка с грифелем внутри. «Предупрежу. Они так запутают здешние трупы, даже твои паутинные, никто за нами не проследит. И наш путь не повторит. Правда, и папку мы сможем добыть зимой не раньше. Даже мы это место не найдем. И к лучшему. Раз среди моего народа есть заинтересованные. Сейчас я кое-что еще дорисую. Готовь чары паутины и предупреждай, когда появится». «Зачем до последнего тянуть?» Голос Славны предательски дрогнул. «Если закончил...» «Ваши чары поджарят и ослепят то, что не сгорело сразу, верно?» Пишущий посмотрел на нее снизу вверх и улыбнулся. «Наши такие же. Свежие они отбросят назад то, что полезет следом за нами. Не бойся, ждем». Метель накрыла островок внезапно. И внезапно же на берегу появилась белая фигура. Высокая, плечистая, неопрятно бородатая. Не останавливаясь, вернувшийся протянул правую руку, и на его ладони вспыхнуло ледяное пламя. И сразу Мечин поставил точку и размашистую роспись. Между ними и фигурой выросла стена воды. «Вниз!» — крикнул пишущий, и вокруг него расплылось солнечное пятно. Славно спрыгнула с камня, шагнула в пятно и задохнулась, когда Мечин рванул ее за собой. «Одно пятно, одна верста», — так она слышала, второе, третье, следующее и следующее, пока они не оказались в осенне-сумрачном лесу. «Дальше ты», — выдохнул пишущий. И она быстро сплела паутину дорог. «Северо-запад», — подсказал Мечин, тяжело дыша и опираясь на колени. У Славны тоже и дыхание рвалось, и сил почти не осталось. Почти, да. Когда в лесу резко похолодало и замельтешил снег, они сразу откуда-то взялись, и много. Хватило, чтобы и в паутину шагнуть, и пишущего за собой утянуть, и сделать положенные шаги до города Алого. Паутина вышвырнула их у первой городской стены. Над Алым мерцало стремительно, набирая мощь солнечное зарево. «Дети, дети!» — негромко и с сожалением произнес надтреснутый сухой голос. «Вы, конечно, молодцы, но...» И все. Весел не находил себе места. С того жуткого утра в лесу тайн прошло уже 10 дней, а его только-только оставили в покое. Правда, он до сих пор не верил, что оставили. Каждый миг напряженно ждал, что в дверь снова постучатся, и вежливый голос очередного заинтересованного спросит, не занят ли он. А он занят. Он, побери всех, Шамир, очень занят. Он пытается понять, что же тогда случилось, а ему не дают. Особенно злили искрящие. Они приходили по 10 раз на дню и расспрашивали, допрашивали, допытывали. А ведь наверняка знают даже больше, чем он, Весел. Они же через всеобщую память все давно выяснили, даже мысли хмуро. Но нет, все шли. И наблюдали за ним, наблюдали, точно считали виноватым в смерти хмуро. Но ведь не он же Весел выманил его на прогулку в то утро. И даже если бы захотел, не смог бы утащить упрямого искрящего с собой в город. Хмуро сделал выбор, да примет его Шамир, и поступил так, как посчитал нужным. И вечное ему уважение, и вечная память. Говорящий потерял покой и сон. У него погиб друг, ему до сих пор страшно, а еще эти бесконечным потоком. Даже его вещун на 5-й день охрип и едва говорил. Тогда Весело заставили писать. И попробуй-ка откажись, когда 200-летний помнящий вежливо улыбается, а его прищуренные глаза так и горят злым серебром, так и искрят. А после, перебрав после бессонницы записи с ответами на вопросы, Весел лишился всякой надежды на покой. Его осенило, и от догадок стало страшнее, чем в лесу и после леса. Сначала говорящий твердо решил, что все забудет. Отбросит подальше глупые домыслы, раз и навсегда поставив на теме нежити крест. Но нет, едва он отвлекался, едва на глаза попадались старые заметки, как мысли выползали из своих углов и говорили. Добил вещун. Когда сам не свой от усталости, Весел что-то напутал в чарах, рядом с его столом появился вещун и начал внятно и четко, незнакомым голосом и слабо светясь серебром, излагать теорию случившегося с доказательствами, доводами и примерами. Говорящего пробрало до дрожи. И даже не теория его напугала, нет. Он смекнул, что устами вещуна говорит Шамир. А если он нарушил собственный закон о невмешательстве, дело дрянь. То есть хватит прятаться и бояться. Надо что-то делать. И глубокой ночью, когда Весел убедился, что никто к нему не вломится с очередными допросами, он послал вестника своему давнему приятелю, пишущему Белу. Да, вывести умирающего или осколок души с гиблой тропы под силу любому говорящему, с помощью осеннего умения чувствовать смерть, ощущать тропу и указание нужного пути. Но чтобы осколок ожил, хоть чуть-чуть, хоть для жизненной подпитки, его нужно провести живой тропой. А это под силу лишь пишущим, работающим жизнью весны. Однако во всей этой кутерьме вокруг нежити и хмуро пишущих не было совсем. Лишь бесконечные искры и пара старших говорящих. А что ж безлетные? Что ж пишущие? Странно, да? Весело выпил пару кружек крепкого чая, а между ними для храбрости глотнул смородиной настойки. Допросить безлетных не под силу даже искрам. А вот приятеля пишущего, ему Веселу, хватит силы ума прижать к стенке. Ума точно. А после набраться осторожности и поговорить со своими. Ведь тоже же рыльца в пушку. А ты, негромко попросил он вещуна, будь рядом. Второго сделаю. Бел примчался на удивление быстро, словно и ждал весточки, и находился неподалеку. «Вес!» — выдохнул он с чувством. «Я так давно хотел с тобой поговорить, как узнал о нежити, о хмуре. Но у тебя тут такие толпы. Хвала Шамиру, ты нашел время». «А есть что сказать?» — с подозрением спросил второй вещун. И говорящий уставился на давнего приятеля. Пишущий покосился на нового вещуна, увидел старого, и его болотные глаза округлились от удивления. Тоже узнал. Теперь точно есть, признался он. Это вы? Строго. Это все. В глазах Бела вспыхнул лихорадочный огонь. Но начал Шамир. Первый вещун грустно вздохнул. Даже помнящие? А без них никуда, пишущий развел руками. Безлетные знают, как побороть власть гиблой тропы и подчинить ее себе, как не заблудиться там и не сгинуть. Пишущие, как разбудить уснувшую в умирающем теле жизнь. Говорящие, какими нитями связаны дух и тело, как сберечь часть из них, отсрочив умирание. А помнящие – это память. Они помогают вспомнить или хотя бы научиться не забывать то, что случается в новой жизни. Бел глянул на оторопелое лицо приятеля и повторил. Представь, человек умирает. Его душа ускользает на гиблую тропу. Но если рядом есть говорящий, то она задержится на время в живом мире, а после не уйдет далеко по тропе, сохранив связь с телом. Безледные помогают душе не заплутать, впитать силу гиблой тропы и дождаться помощи. Слов пишущего, который разбудит в теле жизнь. Безледный при надобности подпихнет, говорящий создаст коридор указаний, а пишущий проведет живой тропой обратно. Вот душа и вернулась. А искрящие... Погоди, перебил весело, наконец-то нащупав неувязку между своими домыслами и рассказом приятеля. Душа, душа, целиком, не осколок. В нежити же точно был осколок. Бел вдруг покраснел, точно выдал страшную тайну. Первый вещун снова вздохнул. Вы? От страха говорящего прошиб холодный пот. Вы кого творите, ненормальные, и зачем? Пишущий отвел глаза. «Идиоты!» — хрипло припечатал вещун весело. «Гиблая тропа убивает душу, потому она и гиблая. Она высасывает из нее все соки. То, что вернется, никогда не оживет, ибо жизнь дает не живая тропа, нет. Жизнь дает душе Шамир. Без него вернется мертвая душа, без памяти, без чувств. Душа ребенка, глупого, неопытного, жестокого. Мы учимся ощущать чужую боль, чувствуя свою. А у них этого не будет. Бездна силы и силы гиблой тропы, так? В теле чудовище без памяти. Ладно, вы не знаете, но другие говорящие, они-то знают. Нас этому малышами учат. Зачем и кто? Бел по-прежнему молчал, но глаза его бегали, сдаваясь потрохами. «Ладно, Шамир начал», — распалялся говорящий. «Подозреваю, что ему понадобилась волшебная кровь, чтобы присматривать за силой гиблой тропы. Больно много ее в последнее время просачивается в живой мир. И чтобы души здесь не застревали. Но сейчас-то Шамир тут, рядом с нами, он предупреждает. Значит, он уже не хочет продолжать начатое. А кто хочет, Бел? И опять же, зачем?» Первый вещун вперил в пишущего такой взгляд, что тот пошел пятнами и пробормотал. «Погоди, Вес, погоди орать! Там много намешано в этом, я и половины не знаю, и даже не догадываюсь о многом. Давай так, я сейчас напишу все как есть, все, о чем знаю, о чем думаю, и о чем боюсь даже думать тоже. А после...» «Нет уж», — отрезал весело. «Знаю я ваши каракули, Шамир ногу сломит». «Так я же только чтобы с мыслями собраться». Осторожно улыбнулся Бел. «Нам так проще, и бумага у нас есть зачарованная, чтобы писать на ней без пророчеств, и грифель, вот клянусь, есть. Я напишу и потом зачитаю, идет?» «Много, слишком много всего случилось. Вес, ну, всего не упомнишь вслух, а вот с записями я все учту, а?» «Ну, давай», — с сомнением протянул говорящий и спокойнее добавил. «Налить?» «С удовольствием», — с облегчением кивнул пишущий. Так за настойкой, написанием и совещанием пролетела ночь и наступило утро. С пониманием схлынуло возбуждение, сменившись дикой усталостью. Приятели так и уснули. Бел за столом, едва закончив зачаровывать свои записи, чтоб нужные руки нашли, а ненужные не могли уничтожить. Время-то нынче беспокойное. И вообще, пусть пару дней невидимыми побудут для всех, кроме моих. Весел, откинувшись в кресле. И лишь первый вещун видел, как второй изменился, вспыхнул ледяным серебром и с беспомощным отчаянием наблюдал, как оба приятеля, так и не проснувшись, обросли льдом и растаяли. И вода сразу же смерзлась, и льдинки подхватила чужая рука. И все. Хотя нет. В шкафу среди книг по-прежнему дремал погасший, похожий на комок пыльно-серых перьев, солнечный вестник Хмура. Хозяин уже никогда не призовет его обратно. Но у Искрящего остались потомки. Кто-нибудь, изучая рассказ весело, вспомнит о вестнике и о том, что это долгие живучие чары и чары умные, помнящие, и призовет вестника. Первый вещун улыбнулся. Искрящие узнают. Не сразу, но узнают. И тогда поймут, кто и почему на самом деле их проклял. Дивна сжалась в комок, заслышав тихие шаги. Родители ушли наверх давным-давно, сотни, тысячи лет назад, когда стало известно, что на Радужной надвигается не то буря, не то зной, не то оба сразу. Ушли, наказав ничего не бояться и не покидать подземелье ни за что. Радужный, один из первых городов, со временем оброс такими глубокими лабиринтами, что лишь здесь и был шанс спасти ребенка. Девочка это понимала, как и то, что за ней родители могут никогда не вернуться. Но все же надеялась услышать мамины или папины шаги. Раздались чужие. И очень странные. Кажется, шагающего постоянно что-то сбивало. То он шел быстро и уверенно, то замедлялся, точно не зная направления. Дивна едва удерживал себя на месте. Нельзя. Покидать зачарованными родителями нишу в стене нельзя. Как неизвестный заблудился, так и отыщется. Да, она знала лабиринты, как свои 5 пальцев. Но нельзя. Когда шаги замерли напротив ниши, девочка затаила дыхание и на всякий случай запалила свое маленькое солнышко, как научила бабушка. Или спали, или сгори. Но вернувшимся не давайся. Кидать чар в человека было страшно. Сгорать еще страшнее. Но вернувшимся доставаться тоже не хотелось. Никто не знал, что они делают с детьми. Но точно не сладостями угощают. Вспышка. Родительские чары осыпались пеплом, когда в нишу быстро шагнул незнакомый человек. Дивно заледенело от ужаса. Вроде молодой и явно искрящий. Но стылые серебряные глаза пустые, мертвые. Или сожги, или сгори. Забылось мгновенно. Девочка, как завороженная, смотрела на пришедшего, а сердце едва из груди не выпрыгивало, и второе тоже. Почуяв опасность, внутреннее солнце бешено заполыхало, готовая защитить свою перепуганную хозяйку, и когда уже почти достигла пика, в мертвых глазах вспыхнула крохотная искорка. Не надо. Незнакомец осторожно опустился на одно колено. Успокой его, вдохни, выдохни, я тебя не трону. Конечно, солнце словам не поверило, но чем-то от пришельца повеяло родным, близким. Да и искрящим. А оно разом успокоилось и дивно резко выдохнуло. Кто ты? Не знаю. Напряженный голос надломился. По загорелому лицу прошла судорога. Не помню. Так не бывает, с запинкой возразила девочка. Ты же искрящий, ты помнящий. Мы не можем не помнить. В серебристых глазах вспыхнула вторая искорка. «Искрящий?» — эхом растерянно повторил он. «Помнящий?» Дивна присмотрелась внимательней. «Совсем молодой. бабушка бы сказала, едва приручил крылья. И совсем незнакомой. Она знала многих искр в землях. Но да, не всех. Эх, будь она постарше, чтобы половчей с памятью обращаться. Через всеобщую бы нашла парня, и имя узнала, и назвала бы. Глядишь, и он что-нибудь вспомнил. «Память в нашей крови», — терпеливо объяснила девочка. «Мы все помним, что было с нами со дня появления первого искрящего и до сейчас. Мы не можем это потерять. Это дар Шамира». «В крови», — снова повторил он. В его глазах вспыхнула третья искорка, и пришелец протянул руку. «Можно?» Дивно помедлила, но протянула ему свою. Царапка. Капелька крови, и парень как вспыхнул. Девочка закрыла лицо руками, понимая, что поздно. Но сила незнакомца не сжигала. Нет, она была горячей и доброй, и не собиралась убивать. «Да», — услышала она тихое, — «я искрящий, я помнящий, да». «Спасибо, дивно». Сияние потухло, парень сидел напротив нее и улыбался, а глаза искрили и искрили. И девочка снова испугалась. Так горели глаза у тех, кто собирался вспыхивать и сгорать дотла. «Ты?» — она сглотнула. «Тоже наверх, тоже, да?» «Не сейчас», — незнакомец встал. «Сейчас я останусь здесь и прослежу, чтобы ни одна тварь сюда не пролезла. Чтобы вы выжили. А потом?» «Что потом?» Ее сердце отчего-то сжалось. «Созданием вроде меня не место в живом мире», — произнес он спокойно. «Потом я навсегда останусь здесь. А ты, дивно, обещай, что кое-что для меня сделаешь, когда наверху будет безопасно». «Конечно», — торопливо пообещала девочка. Искрящий снова опустился на одно колено напротив нее и мягко сказал. «Я слышу Шамира». «То не слышал вообще, а сейчас он тараторит безумолку. Он говорит, ему нужно время. Он просит тишины, взаймы, чтобы то, что происходит сейчас, остановилось и продолжилось тогда, когда он будет готов, когда он точно все сможет закончить хорошо, правильно и навсегда. Я ему это время дам, но мне нужна твоя помощь». «Конечно», — с запинкой повторила дивно, не представляя себе, чем сможет ему помочь. Парень прислушался, наклонив голову на бок, и улыбнулся. «Шаги слышу. Твоя мама. Меня она видеть не должна. И ты обо мне ничего не расскажешь. Ладно?» Девочка торопливо кивнула, а сердце снова зашлось. «Мама». Сама она шагов не слышала, но сразу поверила незнакомцу. Внутреннее солнце тянулось к нему, доверяло и очень хотело помочь. «Умеешь посылать вестников, да? Слушай внимательно. Ты отправишь вестника пишущему по имени Умин. Передашь, что я жду его здесь, и не только его. Он знает, кому еще можно доверять. И это тоже передай. Хорошо?» «Но ты же искра!» — удивилась дивно. «Где твои вестники?» «Мне нельзя светиться», — качнул головой парень. «По вестнику меня могут выследить те, кто, кому я не верю. Знаешь, чем сильнее искра, тем больше силы от нее исходит. По хвосту чар ее могут выследить. А у меня сейчас не так много сил для защиты». «Знаю». Девочка смотрела на него во все глаза. «А ты что, закон нарушил? Спалил кого-нибудь случайно?» «Можно сказать и так», — грустно улыбнулся он. «Сделаешь? Обещаешь?» Дивно замялась, но тут ее что-то мягко толкнуло в спину. «Шамир!» «Обещаю!» «Спасибо!» Искрящий встал. «Мне пора!» «Стужу не достать? Пока!» «А вот потопы и бурю уничтожить можно!» «Несколько подсказок нужным людям, и это не так сложно, как кажется!» А стужа сам спрячется, когда почует опасность. Он не всемогущ. Боюсь, вы не скоро вернетесь в земли искр, — добавил виновато. Но ты будешь жить, и искрящие выживут. Прощай, дивно. Храни тебя, солнце. Подожди, как тебя зовут? Кто ты? Как меня зовут? Еще надо вспомнить. Парень обернулся у выхода, и его глаза снова померещились пустыми и мертвыми. Но люди запомнят меня под известным прозвищем Зной. Зной? Шамир, как же так? Я задыхалась, голова горела, гудела и искрила, но память упорно усваивала каждую деталь, какой бы невозможной она ни была. Забытые, старая кровь. Зной в последний момент очнулся и помог нам выжить. И благодаря ему у нас сейчас есть время. Благодаря и ему тоже. Но что этот забытый попросил взамен? А заговор старой крови-то каков? И правда, кажется, уцелело в записях весело. Как и его разговор с Белым. Кто-то из потомков Хмура сумел вытянуть знание известника. А нынешняя нежить — это та древняя или новая? Наверное, все же древняя, скрытая в обжитых землях от истребления. Опытные образцы сохранить на всякий случай. Сейчас-то ее зачем создавать, когда все обкатано? И ледяной бородатый странник во воротах стужи, точь-в-точь вернувшихся из памяти славны. Стужа или его правая рука? Кто на самом деле нас проклял? У первой нежити память была. У забытых, даже у зноя изначально, нет. Выводы. После первого опыта искры вышли из игры, а продолжившие их прокляли, чтобы не мешали. А Шамир прикрыл своим проклятием, избегая новой войны. Сволочи! А вот от песни мы явно сами отказались, чтобы противостоять забытым. А еще у говорящих были вещуны, а у пишущих своя бумага и грифель, а у нас песня. Не такие уж мы недоделки, какими нас пытались выставить. Кто? И кто отнял одни полезные чары и ослабил вторые? Ведь теми же указаниями говорящие сами ходить сейчас не могут. Неужто таки Шамир? Ух, Шамир, зараза! От суматошных мыслей отвлекли тихие звуки. Я прислушалась и поняла. Светла плакала. Она же всех знала. Приятельствовала с Ровной, крепко дружила с Хмуром, обучала золото, а Славно и Дивно вообще приходились ей дальней родней. И искрящая плакала, не скрываясь. Дядя Смел то бормотал что-то утешительное, то ругался, то замолкал угрюмо, то вновь пытался успокоить Светлу. Давно где все было-то, даже души переродились, и незачем оплакивать. Но искрящая не могла оплакать их в свое время, и лучше сейчас. Легче станет. А то ж дел впереди. А главное, увиденное обработать надо. Я лишь несколько моментов внятно рассмотрела, остальные сны проносились быстрее, но память все ухватила. И не только моя. Вертка вдруг трепхнулась. Я, осторожно держась за кровать, встала с пола и поняла, что почти в норме. Голова болит и будет болеть еще не один день. Но лучше пусть болит о забытых, чем о зиме. Раз вертка так встревожилась, это не к добру. — Племяша! — зарычал вдруг дядя Смел. — Шамир, тебя ж за ногу! Ты нарочно, что ли? И Светла резко замолчала. Я рванула наверх, ветром пролетела по коридору, но все равно опоздала. В комнате хитро виновато подмигивало одиноким сияющим глазом знакомое солнышко. На полу у кресла качалки валялись оброненные книги, на спинке висела куртка знающего, а в воздухе таяло золотое облачко, остаток указания коридора. Подсказка немы все-таки настигла зима. Дядя иступленно ругался, а я молча смотрела на книги и пыталась осмыслить случившееся. Знающий умчался туда, где ему предсказано найти себя. Его куртка с моими метками осталась в гробнице. Шамир, это знак, что нам с Зимом больше не по пути, что ли? Пол сердито задрожал. Нет, но... Тихо пискнула вертка. Я опустила глаза и удивленно улыбнулась. Ты сохранила ту каплю крови Зима из сердца? Ты мое, ты чудо! Она раздулась от гордости и помахала полосатым хвостом. На кончике горела льдинка и крохотная капелька. Конечно, этого не хватит, чтобы найти быстро, но хватит, чтобы ощущать верное направление и двигаться медленно, но... Нет, вмешалась моя мысль светло, собранная, сосредоточенная. Я тоже в склепе многое узнала. Я объясню, как сделать паутину дорог. Это несложно. Остатки наших городов и паутин повсюду. Да, ты не попадешь на место сразу, но точно сократишь путь и сильно не опоздаешь. Хорошо. Я решительно тряхнула головой, поморщилась от болезненного прострела, взяла куртку Зима и нашла взглядом свою сумку. Я готова. Нет, не зря меня противное предчувствие перед склепом мучило. Зим, кто же ты такой, а, на самом деле? И, пожалуйста, не начуди, не приведи, Шамир, опоздаю.